Глава 15. После спонтанного секса я чувствовала себя немножко хлебушком. Хотелось лежать, пропекаться в тепле и чтобы не кантовали. Лорент отнес меня на кровать, укутал в покрывало и улегся рядом, у стенки. А с краю пристроился бесшумно просочившийся в комнату Айвард. Странно, но я не ощутила ни отторжения, ни возмущения. Как будто это обыденное явление — расслабляться после секса между двух мужчин. Минут 10 мурлыкала, как кошка, нежись в гнезде из их тел. И внезапно поняла, что двоих мне маловато. Вот под голову бы еще кого-то и в ноги. Когда я чуть взбодрилась, Лорент вновь подсунул телефон с фотографиями вечерних платьев. Но мне едва хватило сил выбрать цвет и очень кратко намекнуть на фасон. Однако старшему из вампиров этого оказалось достаточно. Он удовлетворенно кивнул, вышел в коридор и куда-то позвонил. Бордовое, цвета засохшей крови платье привезли всего через полчаса. Вместе с ним в коробке нашлись белье, сорочка, пояс с чулками. Отдельно лежали туфли и сумочка. Одежда и обувь оказались идеально по размеру. Похоже, где-то внутри Лоренда есть встроенная рулетка. Портновская. И он снял мерки на лету. Пока мы с Лорендом занимались экипировкой, Айвард сварил всем троим крепчайший кофе. И мне еще и бульон. Нашел в морозилке курицу, что-то с ней сделал, извлек непонятно из какого подпространства запеченные морковь и лук, добавил, взбил блендером. Такой вкуснятины я не ела никогда в жизни. Под одобрительные взгляды кровососов приговорила всю кастрюлю и только тогда удивилась. А я не лопну такими темпами. Золотко, тебе надо есть как можно больше, иначе такими темпами ты усохнешь. Развеселился Лорент. «Кажется, у меня есть шикарный бизнес-план», — выдала я после краткого раздумья. «Как насчет того, чтобы сдавать вас в аренду какому-нибудь крутому фитнес-центру? Или в институт питания? Только представьте, вам еда, клиентам похудение, мне деньги, и все довольны!» «Только представь, милая, как я обнимаю другую женщину», — очаровательно улыбнулся мне Лорент. Я озадаченно заморгала. Мысль мне не понравилась. Мое! Кто тебе сказал обнимать? Кусать и все. Кофе в кружке закончилось, и я вопросительно посмотрела на Айварда. Ну ладно, тогда можно сдать в аренду самого молодого. Золотко, мы никого не будем сдавать. Лорент специально выдержал небольшую паузу, с удовольствием наблюдая, как нервничает кандидат на сдачу. «Моих денег хватит на наше безбедное существование в ближайшие пару-тройку сотен лет». «Очень жаль. Я получила новую порцию кофе и слегка успокоилась». «Твои деньги — это твои деньги, а мои — это мои. Кстати, где мой телефон? Должны были отписаться клиенты. Во сколько мы выезжаем?» Дальше все как-то быстро промелькнуло. Вот мы дома, в уютной обстановке, в которую совершенно непостижимым образом вписались два малознакомых кровососа, а вот уже выходим из машины где-то в районе Крестовского острова. Ого! Хотя чему удивляться? Князь вампиров сия Питера. Где ему еще жить, как не среди олигархов? Особняк, кстати, на фоне соседей оказался весьма скромным. Только территория большая и ворота 3 метра высотой. А еще оперуполномоченный пес собственной персоной у этих ворот, словно только нас и ждал. Причем с такой физиономией, будто мы все трое ему по миллиону задолжали. Правда, когда Лорен подал мне руку, помогая выйти из машины, взгляд у Лагина поменялся. На пару секунд в нем мелькнула растерянность. И что-то еще отдаленно похоже на восхищение, но я все равно фыркнула в сторону оборотня совсем недружественно. Предатель! Бросил на съедение кровососом. Страж порядка называется. И плевать, что эти кровососы меня больше кормили, чем ели. Важен сам факт. Первым сюрпризом оказалось наличие лифта в двухэтажном особняке. На секунду я застыла, удивленно изучая панель кнопочек, как в торговых комплексах. Лагин насмешливо хмыкнул мне в спину, но я величественно его проигнорировала, даже не обернувшись. А потом лифт стремительно рухнул вниз, так как приемная находилась на минус втором этаже. Когда двери открылись, и я пришла в себя настолько, чтобы оглядеться, то почувствовала себя немножко в метро. Такое же впечатление от высоты потолков, лепнины, мрамора на стенах и искусственного освещения. Вот тут случился второй сюрприз. Все присутствующие, как по команде, обернулись и уставились на меня. Не на нас четверых, не на кого-то из сопровождающих меня мужчин, а на меня. Лорен, будто не замечая всех этих взглядов, просто подставил руку, чтобы я в нее вцепилась покрепче, и повел к одному из свободных кресел недалеко от большой двустворчатой двери. Вообще, все это было похоже на аудиенцию монарха, наподобие тех, что показывают в исторических фильмах. Народ ждет в приемной, когда правитель выйдет из тех самых дверей и выдаст каждому долю своей милости. Или не выдаст, а на личную встречу потом позовет секретарь. Но сейчас, кажется, все несколько сложнее. Такое впечатление, что могу монарха и не дождаться. Меня раньше сожрут. Вон как все напряглись. И ладно бы парни, но и девушки же. Да, назвать присутствующих мужчинами и женщинами у меня язык не поворачивался. Они выглядели возмутительно молодо. Одна я тут, как старушка на детском утреннике, которую привели специально на съедение хищным деточкам. Я вцепилась в Лоренда покрепче и другой рукой подтянула к себе Айварда, чтобы прикрыть левый фланг. Потом плюнула на все и наступила на ногу идущему следом Лагину. Пусть бдит с тыла. Только один человек в приемной не смотрел на меня так, будто я последняя конфета в коробке, и сейчас будет драка. Точнее, он смотрел, но сначала с легким интересом и даже кивнул, будто приветствуя. А затем до него докатилась волна зажигающихся жадностью глаз и хищных улыбок. Тогда интерес на его необычном для наших широт лице сменился сначала изумлением, а потом... Что такого страшного разглядел во мне древний ацтекский воин? Да. Мне в голову пришла именно такая ассоциация при виде его бронзовой кожи, скуластого лица и великолепного носа с горбинкой. Я даже привстала с кресла, чтобы получше его разглядеть. И тут черноволосый индеец во фраке буквально шарахнулся в сторону лифта. Кажется, он собирался сбежать, но не успел. Большие двустворчатые двери открылись, и громкий голос объявил: «Князь Игорь приветствует вас, господа!»